за колбасой, за мандаринами. Естественно, денег в обрез. И я, уже выйдя из ГУМа, шел в метро. Ко мне подходит в волоном плаще такой рябоватый молодой человек и шепотом меня отзывает к ларьку, который торговал пирожками. И так за угол меня заводит и тайно по-революционному говорит: не желаете приобрести Высоцкий, Битлз, Хампердинг? Я говорю: желаю, так же шепотом. И он говорит: сколько вам? А у самого ничего в руках-то нету. Я говорю: что значит сколько? Он говорит: сколько тебе пластинок-то? Я говорю: ну мне одну, 2 рубля. А 2 рубля это огромные деньги. Это тогда, будем говорить, килограмм колбасы. Я даю эти 2 рубля. Он вытаскивает из рукава пачку этих гибких пластинок. Огромный, ну, думаю, целая пачка, а он вдруг мне одну выдает пленочку, вот эту пластинку на ребрах, и тут же, оглядываясь по сторонам, говорит: только быстро-быстро спрячь, быстро-быстро, чтобы никто не видел. И вот тут-то началось самое главное с моим организмом. Мне показалось, что все окна домов, все, кто проходит мимо, все нас видят, нас подслушивают и в чем-то подозревают. Я прячу за пазуху эту пластинку, спускаюсь в метро. Это... пластинка аж прилипла к телу, как я вспотел от страха. Мне казалось, что все люди, которые находились в метро, все смотрели на меня. Все знали, что я купил запрещенную пластинку. Сегодня, друзья, воскресенье, 14.10 по луганскому времени, 16.10 уже в Уфе, потому как там выходит тоже наша программа «Возвращение в Эдем». Мы слушаем только винил, ну и иногда и патефонные пластинки «Шеллак». Ха-ха-ха, да. Сегодня, друзья, я вот взял конвертик вокально-инструментального ансамбля «Песняры», знакомый многим людям, которые постарше, ну и те, кто помладше, тоже, думаю, знают музыкальную композицию, которая звучала в мультфильме «Ну, погоди, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла», помните? Думаю, помните, когда волк там гнался за зайцем и поле косил, да. Почему выбрал эту пластинку, друзья? Не потому, как она попалась мне на глаза случайно, а потому, как я ее очень долго искал среди всех пластинок, которыми, кстати, вы с нами тоже делитесь. Спасибо большое, друзья, что обращаетесь по номеру телефона +38072-101-22-63. Этот телефончик доступен для жителей Луганской Народной Республики, мобильный оператор Lugacom, и для всех тех, кто слушает нас в интернете, друзья. Вот, так или иначе, кто слышит сейчас эту программу, то спасибо большое вам, что присоединяетесь к радиоэфирам, и то, что делитесь своими виниловыми пластинками, которые приносят пользу. Коллекция должна приносить пользу. Да, согласен с этим высказыванием одного питерского коллекционера, который, к сожалению, пока что пропал из поля моего зрения, вот обещал на 2 недельки исчезнуть, но исчез уже на 2-й месяц. Ну, возможно, что-то случилось, надо будет, кстати, отписаться Юрию Бояринцеву и спросить, почему он не выходит в эфир, на связь, в нашу программу «Возвращение в Эдем» и не делится своей коллекцией хорошего шеллака. Да. А музыка, друзья, это не шеллак, даже если она записана на шеллак. Такое вот стихотворение только что на ходу сочинил для вас в программе «Возвращение в Эдем». Тут еще поэт, конечно, не такой хороший, как Маяковский, и не такой хороший, как Есенин, и не так хорошо читаю стихи, как Адель Шаяхметова из Уфы. А вот, ну что же, а мы говорим про легенду СССР. Леонид Барткевич, один из солистов «Виа Песняры», ушел из жизни. Солист легендарного этого ансамбля умер утром 13 апреля в одной из минских больниц. Ему был, кстати, 71 год. Об этом сообщил и директор ансамбля, носящего теперь название «Золотые голоса» легендарного ансамбля «Песняры», Николай Бабичев. Именно Леонид Барткевич, высокий, красивый, кудрявый блондин, спел в песнярах их многие хиты. Его голос был высок, приволен, моментально запоминаем. Столько в нем было порой то нежности, то лиричности, а то и удали и озорства. А вдвоем с гитаристом и певцом Владимиром Мулявиным, который, кстати, значится как руководитель Песняры, по крайней мере, так написано на конверте пластинки, которую держу сейчас в руках, вернее, держу один конверт. Пластиночка уже лежит на виниловом проигрывателе и ждет, когда же я наклоню иголку, которая будет по канавкам бегать и воспроизводить звукозапись. Так вот... Вдвоем с гитаристом и певцом Владимиром Мулявиным, имеется в виду Леонид Барткевич и Мулявин, в начале 70-х они были признанными лидерами коллектива «Песняры», прославившегося такими песнями, как «Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла», «Косил ясь конюшину», а также «Ой, рано на Ивана», «Ты мне весной приснилась» и, конечно же, «Беловежской пущей» Александры Пахмутовой. Чуть позже прозвучал и их «Березовый сок», возможно, одна из лучших в истории песен о родине. Тогда еще это был Советский Союз. Именно песняры с их создания в 1969 году стали первой группой Советского Союза. А они, кстати, белорусы. Белоруссия, Россия, Украина, братья-славяне. Держитесь. Так вот, органично соединили они фольк с рок-музыкой. Они писали песни сами, обрабатывали белорусский фольклор, обращались к творчеству советских композиторов. И так, например, появилась их песня «Вологда», в которой солировал уже Анатолий Кашипаров. Было время, когда Леонид Барткевич уезжал из СССР в Соединенные Штаты Америки, жил и выступал в этой стране. Но потом «Back to the Roots», что называется, «Назад к корням», «Не забывай свои корни», да, «Помни, есть вещи на порядок выше», как поют ребята из группы «Каста», о которых, кстати, в Белоруссию не пустили на концерт из-за последнего ихнего альбома с ихними такими вот не понравившимися текстами белорусскому правительству. Но мы говорим не о Касте и не о белорусском правительстве, мы говорим о белорусской группе «Песняры». Так вот, когда Барткевич вернулся на родину, он уже продолжил свою славную карьеру в родной ему Белоруссии. Леонид Барткевич – личность на самом деле легендарная, кто-то может поспорить, не советую. Он был востребованным архитектором, стал знаменитым музыкантом в лицо и по голосу одного из солистов «Золотого состава» ансамбля «Песняры» знал, ну, весь Советский Союз. Так вот, по образованию архитектор... Но ходили слухи, что Минский кинотеатр «Октябрь», где долгие годы шумел кинофестиваль «Листопад», построен, кстати, был по проекту Леонида Барткевича. Вот что говорил сам Барткевич по этому поводу. Этот кинотеатр, кинотеатр «Минский октябрь», в котором долгие годы шумел кинофестиваль «Листопад», был действительно построен по дипломному проекту Леонида Барткевича. Он хранился много лет в техникуме, а в годы, когда Барткевич жил в США, его использовали, правда, не указав там почему-то фамилию Барткевича. Диплом был у него еще в 1968 году, он очень понравился Владимиру Королю, на тот момент председатель госстроя БССР. А в годы детства за Академией наук Барткевич рассказывал, что там располагался кинотеатр «Зорька», и он жил недалеко. Мама всегда по субботам и воскресеньям водила Барткевича в кино. Вот как раз на месте этого кинотеатра и построили «Новый октябрь». А когда... был маленький Барткевич, в кино всегда мешали высокие дядьки, которые своими головами заслоняли экран. Барткевичу ничего не было видно за этими высокими дяденьками, поэтому в планировке он сделал стадионные входы и ступеньки повыше, чем типовые, чтобы решить эту проблему, чтобы высокие дяденьки сидели чуть пониже, и маленьким школьникам Белоруссии было видно не их затылки, а как раз-таки киноэкран. Так вот, если говорить о том, как нашел Владимир Мулявин Борткевича, как они познакомились, то Борткевич пел в самодеятельном ансамбле «Золотые яблоки». В ту пору в Минске ансамблей чаще всего гитарных было, но всевозможное множество. Вот где-то кто-то давал концерт, были капустники под Новый год, голубые огоньки. Мулявин услышал Борткевича где-то на каком-то мероприятии и дзынь-дзылинь позвонил на работу в отдел. Прям позвонил, когда Борткевич работал архитектором. А голос по телефону у него был похож на голос друга Толика, конструктора, который работал этажом ниже. И поэтому Борткевич ответил: «Что-то, Толик, плохо ты подделываешься под Мулявина. Иди-ка ты!» Представляете, сказал это Мулявину. Ха-ха-ха. На следующий день снова звонок прозвенел, но начался не урок, а позвонил товарищ, который осветителем работал, вот и сказал Борткевичу: «Ну, что же ты, говорит, Мулю послал? Он ведь тебя пригласить хочет, а ты вот так вот с ним поступил». Ну, Борткевич, естественно, был шокирован, но все-таки так вот он и попал к Мулявину. Он послушал Борткевича, позже спел с ним вместе даже песню и тут же написал для него песню «Александрина». А через два дня уже Борткевич собрал чемоданы и поехал выступать в Дом Союзов. Затем на гастроли на Дальний Восток на 3 месяца. Вот так вся жизнь и прошла. Да, 2 творческие профессии объединил в себе Борткевич, архитектор и музыкант. Но хотел также заниматься режиссурой. Борткевич даже из-за учебы в ГИТИСе покинул в свое время Песняров. В 1986 году хотел открыть в Минске театр Борткевич. Представляете, ему дали даже помещение, но тогдашний замминистра культуры все время вставлял палки в колеса. Ох уж эти министры, хотят не развивать культуру, а заботятся только о своих амбициях. Чур вас. Так вот, чуть не посидел тогда Борткевич. Борткевич постоянно какие-то мелочи все тормозили, и вот один старый режиссер ему сказал: «Ленечка, зачем тебе это все надо?» И вот Борткевич с ним согласился, сплюнул смачно и оставил эту идею, а потом просто взял и уехал в Соединенные Штаты Америки. Вот так вот, когда наши таланты остаются невостребованные, они просто, разочаровавшись, покидают нашу родину, да, а потом те же министры, которые вставляют палочки в колесики, говорят о том, что такие люди, как Борткевич, предатели, да? Но это все неправда, это лишь зависть мелких людей, которые думают, что они на самом деле большие дяди. Но этих больших дядей в свое время с помощью проекта, да, в кинотеатре Борткевич и опускал на землю, чтобы маленьким школьникам было видно хорошо кино. Так вот, что же делал в эмиграции Борткевич? Уезжал он туда со своей второй уже женой, олимпийской чемпионкой по гимнастике Ольгой Корбут. Ее пригласили работать по контракту. И говорит Борткевич, что было им вдвоем классно. Везде приглашали. Его жену на руках носили. Она учила спортсменов, показывала технику, как делать сальто на бревне или петлю на брусьях. Так вот. Но как же сложилась сама творческая жизнь Борткевича в Соединенных Штатах Америки? Он говорит о том, говорил, вернее, о том, что вообще там не пел, с женой его как-то пригласили на MTV, он спел там пару белорусских песен, но куда там, они американцам не прокатили. Чтобы там петь, там надо родиться, говорил Борткевич. Никто из наших профессиональных певцов за океаном не был востребован. Это иллюзия, что ты приедешь, и на тебя яблоки с неба посыплются. Вот, не думайте так. Борткевич вот проверил на собственном опыте и сказал, что это все брехня. Так вот, занимался он живописью. Большинство картин в жанре сюрреализма до сих пор хранятся в Соединенных Штатах Америки. Картины Борткевича, естественно. Вот видите, какой многогранный талант был. И режиссурой занимался, в театре хотел работать, но не дали большие завистливые дяди. Вот, и музыкой занимался. И архитектором был, и картины даже писал. Так вот, А в Беларусь в конце 90-х все-таки вернулся Бартевич. Вернулся он, по его словам, ради Мулявина, ради песняров. Это была главная причина. Не захотел больше рисовать в Штатах, захотел петь в Белоруссии на родине. Тогда на Мулявина было много нападок, и в пьянстве его обвиняли, и что только не писали в прессе, рассказывал вот Бартевич. О Мулявине же сам Бартевич говорил, что это гениальный человек, играл на всех инструментах, был совершенно бескорыстным. Постоянно куча дел, планов, песню отрепетировали с утра, и если вечером на концерте ее провожали каким-то не такими, на его взгляд, аплодисментами, то уже все, песня просто-напросто выбрасывалась, и начинали работать над новой. Любили и уважали Мулявина, называли его друзья из авиа, песняры ласково «Мулей». Но он, если что-то не так, как посмотрит, то «их, держись, его слово было закон», — говорил Бартевич. Вот, а если по-человечески, то он был шутник, послушает какие-нибудь анекдоты и говорит «хамы вы лобухи», и тут же сам что-нибудь расскажет. Так вспоминал Леонид Бартевич про Мулю, про Мулявина. Вот, и целых полчаса, то и час хохотали все вместе, потом ребята, вот, случались и смешные истории с самой группой песняров и с их песнярской жизнью. Например, с песней «Березовый сок» был казус. Ее написали Бастер и Матусовский для фильма «Щит и меч», где друг Бартевича Любшин играл. Вернее, было две песни, с чего начинается «Родина» и «Березовый сок». Первая пошла в фильм, вторая нет. Но немного позже снимали на «Беларусьфильме» картину под названием «Мировой парень» о ребятах с Минского автозавода, которые надолго едут в зарубежную командировку. Вот там песня Баснера пригодилась. И дали ее спеть Бартевичу. Причем аранжировку Мулявин сделал быстренько, всего лишь за полчасика, и уже начали распевочку в студии сразу же с пылу с жару. Записали с одного дубля, кстати, и часто так писали песняры. Долго не заморачивались, что-то профессионалы ребята. И прошел год, как они уже дали концерт, и им принесли записки из зала и просили спеть именно «Березовый сок». Что за песня? Вот. Думаем, может, самоцветы что-то поют, а зрители перепутали. А в это время на экраны как раз вышел тот самый «Мировой парень», и его крутили в кинотеатрах. И пришлось пойти в кино ребятам, взять магнитофон, записать собственную песню. Представьте себе, восстановили они ее и исполнили. Вот так вот. Ха. Саундтрек к фильму, да, что называется, стал популярным, а они даже не думали и не гадали, и даже не сохранили эту запись, но затем сделали вещи, что называется. Да, Вероника, Александрина, «Березовый сок», именно по этим музыкальным композициям опознают и в Беларуси, и в России, виа сябры. Ну, а я лично в Луганской Народной Республике сижу и знаю их по музыкальной композиции. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, косил ясь конюшину. Вот, 600 песен, говорил Бартевич, что у него. Вот, любимых, поэтому назвать одну из них самой любимой сложно. Первый исполнил он «Домик на окраине» Владимира Мигули, записал его же 1 апреля. Вот тут говорил Бартевич, что Мигуля его слегка, слегонца, что называется, пидманул. Впервые эту вещь спел не Бартевич, а Бадзинский. Вот. Но когда обычно выступал Бартевич, рассказывал, вот читаю сейчас как раз его воспоминания, то говорил, что в основном слушатели просили Александрину и «ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, косил ясь конюшину», а также «Молодость моя Белоруссия». Публика, вот, бывает разная. И об этом говорил Бартевич, например, в Вологде. Например, ассоциируется, естественно, и сам город с песнярами. И иногда у самих слушателей на концертах Мулявин на самом деле терпеть не мог эту песню. Считал ее слишком простой. Ему ближе были рок-оперы, песня про долю, гусляр. И, к сожалению, люди плохо знают репертуар песняров, а там были у них были и есть множество музыкальных композиций, например, «До третьих петухов», «Крик птицы», «Повод ушла» и «Поцелуй». Именно их мы сегодня и будем с вами слушать в программе «Возвращение в Эдем». Потрясающие музыкальные композиции от песняров. Так вот, как относились сами музыканты к негативным отзывам? Бартакевич говорил, что никоим образом никакие там диссы, да, и грубые высказывания в адрес песняров не влияли на их работу. Млявин никогда не отвечал ни на какие нападки. Переживал, конечно, но молча про себя, да, и просто было не до того. Жизнь кипела у песняров, у Млявин был таким двигателем, на мелочи просто не оставалось у ребят времени. С Россией связи белорусы с песняров никогда не рвали, вот, продолжали делать концерты, несмотря ни на что, не только в Белоруссии, но и в России, и на Дальнем Востоке, и в Кёнигсберге, в том же Калининграде, да, там, кстати, были полные аншлаги, и люди до сих пор ностальгируют по старым песням песняров, причем молодежи приходило просто невероятное количество, поэтому не думайте, что только старички слушают ВИА, песняры, так же, как Селена Гомес слушают и старики, и молодежь, так же и песняров слушают тоже люди среднего, старшего возраста и те, кто помладше. Друзья, не знаю, какого возраста вы, наши радиослушатели, сегодня слушаете программу «Возвращение в Эдем», но круто вы попали на наше ток-шоу под названием «Возвращение в Эдем», где мы слушаем виниловые пластинки, и я, с вашего позволения, сдуваю пыль с первой стороны и ставлю ВИА «Песняры» в память о Леониде Бартакевиче, который вот в начале апреля скоропостижно ушел из жизни на 71-м году. Поехали, ВИА «Песняры», только винил в программе «Возвращение в Эдем». Thank you. Ah!